24 сентября прилетели в Пхеньян делегация по Гошкой конференции по научному и глобальному вопросу, делегация Китайского общества связи за международную дружбу, делегация Государственного главного управления по информации и печати, радиовещанию, кинематографии и телевидению Китая, делегация работников печати Янбина Китая, делегация дарителей книг корейцев США и начальник исполнительного управления программы распространения знаний в области окружающей среды и просвещения, которые примут участие в 10-й Пхеньянской международной выставке научно-технической литературы. До этого прибыли в Пхеньян делегация британских ученых, делегация Дальневосточного отделения Российской академии наук и председатель общества Ирландско-корейской дружбы.